Глава 63. Саша. «Мамочка!» — подошел ко мне сын. «Прости, малыш, я тебе потом все объясню. Все обязательно будет хорошо». Он меня обнял. Мы сидели в моем номере в абсолютной тишине. Наконец-то без лишних ушей и глаз. В последнее время очень не хватало этого. Застыли на пару. «Мам, а пошли на пляж? Тебе можно?» Он смотрел так просто, так по-детски наивно, что у меня слезы на глазах навернулись. Все-таки какое это счастье, дети. Тем более, когда они даже не благодаря нам, а скорее вопреки, вырастают такими замечательными. Можно. И мы нарядились в плавки и купальники и пошли на пляж. Нам пришлось немного в сторону уйти, так как в старом городе пляж был совсем не очень. Мы прогулялись по набережной и устроились возле другого отеля. Судя по темным силуэтам, за нами постоянно следили. И когда мы заняли лежаки, то сразу предложили кабану с закусками и фруктами. Просто рука-лицо. Но какая бы я упорта гордая ни была, мой ребенок в этом не виноват. Поэтому мы разместились в кабане, объелись фруктами и даже наивкуснейшим мороженым. Кайф же. Потом пошли плавать. Потом дурачились на песке и даже построили замок. За все это время сын ни разу не спросил меня про беременность. А когда я попыталась заговорить с ним на эту тему, лишь пожал плечами. Я теперь не один защитник у тебя буду. Так что ничего, вы с папой Серканом разберетесь, и тогда поговорим. Хотелось возразить ему, что мы уже разобрались, что я не собиралась больше с ним обсуждать ничего подобного. Что пошел его отец со своими планами и амбициями к своей бабушке. Пусть завтра сядут и начнут там деятельность активную планировать. Только без меня, пожалуйста. Избавьте меня от этого. Но я вовремя оттормознула себя, так как мой ребенок не виноват в том, что его мать – злобная истеричка. Не его проблемы мои отношения с его отцом и прабабушкой. Поэтому мы просто отлично проводили время. Пока на горизонте не замаячил настоящий русский мужчина в плавках с пузиком наперевес. А что отец забыл на этом пляже? Позади него с усталым и не самым цветущим видом шла мама. Сын был рад, конечно. Завизжал, побежал навстречу. Тут же утащил бабушку показывать наш замок. А вот отец направился прямиком ко мне. «Ну что, дочка, умеешь ты удивлять? Как самочувствие-то?» Хотела было уже выстроить оборону по полной, но от его искренне озабоченного тона как-то сдулась. Буркнула. «Нормально». «Саш, я правда не прав бываю часто, да и прошлое. Его не переделать. Но ты прости меня, дочка, если где-то не поддерживал тебя или был строг». Покосилась на этого странного человека. Он сидел с расстроенным видом и даже глаза в пол опустил. Я же спросила, кто ты и что сделал с моим отцом? Он почесал затылок и посмотрел на море. Там моя мама уже скинула накидку и в своем потрясающем купальнике плескалась вместе с внуком. На меня внезапно накатила признательность к семейке Небалат. За то, что мои родители вот так вот познали крутой отдых. За то, что все мы тут сейчас расслабляемся. А в моей жизни появилось что-то, кроме работы и эффективного мужа. Правда, комплимент вышел более чем полный, и я искренне считала, что это перебор. Но кто бы меня слушал? Да я просто не хочу, чтобы ты еще и меня с моим не всегда тебе понятным юмором вывозила. Я ж тебя все время расшевелить хотел, показать радости жизни. Ага, вот так вот часто мы думаем, что сеем радость и любовь, а потом получается, что не тому и не там. Пожала плечами. Но я немного иначе реагировала на это. А, хотя давай забудем, тут приключения поинтереснее нарисовались. Пеленки, распашонки и турок-миллионер? Ты у меня прям как героиня романа. Беззлобно хмыкнул он. Я же хмыкнула. Но в целом он прав, конечно. Как тут не станешь звездой сериала, когда ты буквально ввалилась в зенит славы? Может, мне Серкан тогда в аэропорту не волосы в ширинке прищемил, а что-то другое? Ударил членом по лбу и заклинание произнес. «Пикси-фикси, Саша, в озабоченную мной превратикси. В жизни ее приключения притикси. Дочка, в общем, что бы у тебя ни случилось, мы с мамой всегда рядом будем. Покуда здоровья хватит. Можешь на нас рассчитывать. Хотя не обещаю, что больше не буду шутить. Как минимум над этим твоим. Кстати, по нему тоже приму любое твердое решение. Даже если замуж, то за него не пойдешь». Прослезилась. Все же как-то стало мне совсем сопливо в последнее время. Он даже представить не мог, как для меня важны его слова. Как я переживала именно за эту сторону наших отношений. поэтому просто прошептала: «Спасибо, папа».